Ну и как ощущение от проигрыша, пес? Впечатлен твоими умениями и находчивостью. Ты доказала, что не зря с тобой вожусь и выслушиваю твои капризы. Я тут же выдал девушке обещанную награду из 5 золотых монет, после чего поинтересовался, где ее подруга Харуми. Не выдержала высокого темпа и отстала, наверное. Дрогнувший голос Рейури подсказал мне, что полуволчица напрямую замешана в странной задержке подруги. Не убила ее, на всякий случай уточнил я, на что Рейури совершенно искренне возмутилась. За кого ты меня принимаешь? Пес Харуми моя лучшая подруга, так что конечно же нет. Лишь проучила ее немного, чтобы впредь не зазнавалась. Понятно. Ждать отставшую кицуне я позволить себе не мог, поскольку увидевшие пса розовые лисята на другой стороне площади уже активно размахивали руками, привлекая мое внимание и призывая скорее идти к ним. Я подошел и представил НПС-спутницу Рейури тем, кто ее еще не видел. Если она окажется хотя бы в половину так хороша, как ее сестра Мистюри, то отличная помощь выйдет всей нашей команде. Когда Башкир произносил эти слова, то наверняка считал, что высказывает девушке комплимент, хотя я уже отметил, что постоянные сравнения со старшей сестрой младшую сильно задевают. Вот и сейчас Рейури насупилась и, очень на то похоже, собиралась ответить Хаджиту что-то резкое. А потому я пресек возможный конфликт, заговорив первым и указав на очередь из 40 или даже более просителей, пришедших в надежде на аудиенцию с главой города. Это может затянуться на весь день, мы же не можем столько ждать. У пса последний день бонусов на ускоренную прокачку, и время дорого. Тут в очереди преимущественно мирные НПС, так что морду кирпичами, и следуйте за мной. Я активировал ауру подавления и решительно направился вперед, игнорируя образовавшуюся очередь из просителей. Когда какой-то важный купец-барсук попытался было возмутиться, просто рыкнул на него, показав острые зубы, и больше желающих остановить пса и его спутников во всей очереди не нашлось. Навык запугивания повышен до 27 уровня. Когда подошел к Хаджиту клерку, при входе в резиденцию магистрата, выдающему каждому просителю бирку с номерком, собирался было объявить цель нашего визита, но усатый слуга в дорогой ливрее лишь взглянул на пса из забытой стаи и заговорил первым. «Опаздываете, все ваши давно прошли, быстрее по мраморной лестнице на 2-й этаж. Возможно, вашу делегацию бургомистр еще не успел принять». «Нашу делегацию?» – удивленно спросила Алиса, и служащий сразу насторожился. «Вы разве не вместе с группой волков-хранителей принца Мрака Острозуба? Какое знакомое имя?» «Представитель семьи Пасук-кун, дальний родственник пса и его непосредственный конкурент в борьбе за трон зверолюдей, оказывается, находится сейчас здесь в городе Малахитовый развал и о чем-то договаривается с одним из 7 магистратов торговой республики Хаджитов. Не знаю уж, хорошей это было новостью или плохой, но пока Алиса не наговорила лишнего и не выдала нашей неосведомленности, я поспешил вмешаться. Да, мы с принцем Мраком Острозубом. Пропустите. Тогда спешите. Очередь вашей делегации уже, наверное, подошла». Слуга раскрыл перед моей группой тяжелые двери и указал на ведущую наверх лестницу. Мы побежали вверх по ступеням. При этом я сообщил друзьям по команде лисят, что Мрак Острозуб Пасук-кун, важный квестовый персонаж, встретиться и поговорить с которым пес из забытой стаи должен по игровому заданию. Рейури же предупредил без моей прямой команды не только не предпринимать сейчас никаких своевольных действий, но даже рта не открывать. Не хватало еще, чтобы НПС-девушка выдала свою принадлежность к стальной короне, и тогда охрана принца всю нашу команду прямо тут бы и похоронила. Сердце от волнения стучало в груди, впереди крайне важная встреча, от результатов которой зависело, продвинется ли пес в самом главном своем квесте «Забытая стая» с наградой в 30 миллионов очков опыта, или сложит голову в борьбе за трон полуволков. Но бегать от опасности я не привык, так что вперед. Глава 9. Расписка потрачена. Попасть на прием к бургомистру Малахитового развала вместе с делегацией полуволков мы не успели. Когда розовые лисята взбежали по длиннющей лестнице белого мрамора на 2-й этаж дворца, принца Мрака Острозуба и сопровождавшей его группы в огромном холле уже не было, а ведущие дальше роскошные резные двери приемной оказались закрыты. Мелькнула мысль зайти самовольно, вот только двое стоящих в дверях суровых хаджитов-охранников с уровнями 140+ заранее при нашем приближении недвусмысленно скрестили алебарды, преграждая путь. «Дождитесь своей очереди!» Сквозь забрало шлема глухо проговорил один из закованных в полный латный доспех могучих охранников дворца.

какую руну зачаровать на камне, который будет вставлен в пустую глазницу. На выбор жрица предлагала руну Сигель, означавшую свет солнца. Камень с такой руной практически полностью заменял живой глаз и позволял прекрасно видеть днем. Руну Дак, дарующую способность хорошо видеть ночью. Или руну Вюн, которая даст девушке способность обнаруживать живых существ даже сквозь стены. Своеобразный тип зрения, которым обладает любая нежить, даже абсолютно безглазая вроде скелетов. Признаться, я замешкался с ответом, но тут сама Харуми, которая находилась в сознании и прекрасно слышала мой с врачевателем разговор, с кушетки высказалась за третий вариант. Руну Вюн, хорошо, и теперь нужно определиться с самим камнем. Можно вставить недорогой вроде малахита, яшмы или хрусталя, видеть девушка таким глазом будет. Можно подороже, янтарь или опал, с таким зрение будет получше. Или у меня имеется специальным образом ограненный сапфир весом в 46 каратов, с ним зрение будет даже лучше, чем с живым глазом до травмы, вот только и цена такому драгоценному камню 2000 золотых монет. Хочу сапфир, со своей койки объявила Харуми, после чего с надеждой поинтересовалась, выдаст ли прямо сейчас ей пес деньги из тех, что обещал утром. Я подтвердил выбор сапфира и объявил, что заплачу за лечение спутницы сам из своих денег, а заработанные золотые монеты Харуми пусть потратит на экипировку или что-то другое. Сразу же без промедления расплатился с сестрой Мрией и вышел в большой зал, где утренняя проповедь уже завершилась, и прихожане расходились. Грым и Миранисса о чем-то общались с помощником жреца, Реури также активно участвовала в беседе. Мешать им я не стал, отсел на лавку у стены и, поскольку выпала свободная минута, открыл окошко с характеристиками персонажа. Прежде всего, раскидал накопившиеся очки характеристик между силой, телосложением и ловкостью, сделав акцент именно на ловкости. Также потратил одно из двух имеющихся свободных очков навыка, добавив моему псу из забытой стаи навык некромантия. Все преимущества комплекта короля призрачных гулей раскрывались именно с этим навыком, так что глупо было имеющейся возможностью не пользоваться. Маны, к сожалению, не появилось, как было 0 очков магии, так и осталось, поскольку игровой класс с палачи не подразумевал применение заклинаний. Что ж, это было и не столь важно, поскольку навык некромантия мне нужен был лишь для заполнения черного камня душ, а поддерживать вызванных зомби и скелетов, а тем более создавать из них грозную армию нежити, я не собирался. Умение пленения души маны не требовало, а вероятность успеха зависела от интеллекта персонажа и уровня навыка некромантия. И если с интеллектом у пса было более чем скромно, лишь 24, то вот эффективный уровень навыка некромантия за счет собственного первого и четырех элементов доспеха короля призрачных гулей составлял уже солидный 44-й, что позволяло надеяться на более-менее приличный шанс срабатывания пленения души. Итак, что мы имеем в итоге после всех изменений? Пес из забытой стаи, зверочеловек-полуволк, палач 100-го уровня, характеристики персонажа, сила 70, 79, ловкость 140, 142, интеллект 24, 26, восприятие 23, 25, телосложение 71, 81, мудрость 11, 13, харизма 8, 10. Параметры персонажа. Очков здоровья 1641 из 1641. Очков выносливости 534 из 534. Очков магии 0. Переносимый груз 164 фунта. Критический удар 11%, 17%. Критический урон дополнительно усилен на 25%. Навыки персонажа. Бег. Т. 45 двойной прыжок. Быстрый рывок, когти, L, 61 усиление урона, 7, шок, 3, изучение предмета, и, 23 осматривание врага, двуручное оружие, значок защиты авторского права, 27, легкая броня, Т, 22 укрепление брони, 3, уклонение, L, 37, ловчая сеть, L, 8, запугивание, 28, акробатика, L, 15, некромантия, и, 1, 44. Внимание! Имеется одно нераспределенное очко навыка. Свободное очко навыка я, действуя по уже ранее определенной схеме, снова вложил в усиление урона. Плюс 8% дамага с каждым следующим попаданием по цели. Это уже не просто заметно в бою, а чуть ли не кнопка победить. 9 попаданий по противнику, и ты уже в среднем наносишь в 2 раза больше урона, чем в самом начале схватки. 14 попаданий, и дамаг увеличен втрое. Победа над любым бронированным танком или боссом с безумным количеством хитпоинтов теперь превращалась лишь в вопрос времени и способности самому не подвернуться под сокрушительный удар, но именно для этого я в приоритетном порядке и прокачивал своему псу ловкость, а также брал навыки уклонения и акробатика. Я отвлекся от созерцания таблицы характеристик, поскольку обратил внимание на то, что девушка-тифлинг с игровым классом вор тихо подкрадывается со спины к темноволосому парню-человеку, засмотревшемуся на большое настенное панно, на котором синеглазый человек в темных рыцарских доспехах стоял в обнимку с двумя зверодевушками-хаджитами, рыженькой и снежно-белой, причем над головой белый неизвестный художник изобразил золотой нимб, словно она святая. Я предположил, что коварная тифлинг хочет обворовать Ротозея, но парень в последний момент с улыбкой развернулся и обнял воровку, и из храма эта странная парочка вышла, держась за руки. Ко мне подошел башкир, указал кивком на покидающего храм человека и тихо одними губами прошептал, что довелось нам увидеть живую легенду гильдии воров, главу столичного отделения Халфорда, крупнейшего города во всем виртуальном мире. Реального уровня этого парня не знает никто, как и способа, каким легендарный вор со своей вечной спутницей Тифлингом проникает на территории с ограничением по уровню персонажей, но связываться с этой влюбленной парочкой, изначально неблагодарное и обреченное на провал занятие, не убьют, но разденут до трусов еще до того, как успеешь что-либо понять. Но я по другому поводу подошел, капитан. Читал на игровом форуме новости, с завтрашнего дня несколько поменяются правила турнира новичков, таблица результатов перестанет обновляться в режиме онлайн, а будет меняться только к исходу игрового дня, показывая лишь итоги. Даже выбывшие команды будут вычеркнуты только вечером, а весь день зрители и остальные участники будут думать, что конкуренты еще продолжают борьбу. Это сделано для большего интереса зрителей и участников, чтобы не повторилась сегодняшняя история. А что случилось сегодня? В гнездах гарпий две коалиции сильно пощипали друг друга. Если бы две, засмеялся черный хаджит, при этом довольно потирая лапы. Там и третья коалиция присоединилась к веселью, прибыв специально из другого региона. В сумме 9 команд сошлось в воздушной битве. И капитан проигрывающей группы берсерки Вальгаллы перед неизбежной смертью активировал раздобытые где-то мощнейшие страшно дорогие артефакты разрежения воздуха и усиления гравитации. 2 дюжины игроков, все, кто еще оставались живы к тому моменту боя, словно камни посыпались с небес с километровой высоты и разбились насмерть. -9 команд, так что не успел новый день турнира толком начаться, а все 40 команд, проходящих дальше по итогам игрового дня, уже стали известны. Рекламодатели и спонсоры турнира страшно недовольны, так как теряется азарт борьбы и интерес зрителей. Розовые лисята, кстати, переместились сразу на 8-е место. Мы снова в десятке. Приятная новость, хотя нашей заслуги в этом рывке вверх и не было. А еще, капитан, ты читал про предложение короля Эсватини? Эсватини это кто или что? Не понял я, и башкир укоризненно закачал головой. Ну и дремучий же ты, капитан. Эсватини это королевство в Африке, бывший Свазиленд. Маленькое государство, одна из последних монархий на планете. Не знаю уж, чем их королю Мсвати IV насолила команда «Арабские жеребцы», но монарх предлагает любой из 500 роскошных автомобилей своего гаража и любую из 200 наложниц, или даже 2, капитану той команды, что выбьет арабских жеребцов из турнира. Эта группа, кстати, идет сейчас 7-й, непосредственно перед розовыми лисятами. Автомобиль или наложницу за выбивание жеребцов с турнира, уточнил я, на что башкир рассмеялся. Нет, наложница или 2 прилагаются к подарку в обязательном порядке. Могу предположить, что короля столько женщин вокруг него утомило, вот и дарит их направо-налево по любому поводу. В таком случае не очень интересно, с улыбкой ответил я, чем, похоже, сильно удивил собеседника. Тут к нам подошли Грым с Миранисцы, и разговор про своеобразный подарок африканского короля продолжения не получил. Эльфийка-волшебница поинтересовалась, что наша команда собирается делать после того, как история с распиской бургомистра завершилась, а капитан закончил все дела в Старом Броде, из-за которых команда вчера разделялась. Мы пообщались, и я выяснил, что перспективных квестов на примете у моих друзей сейчас не имеется. И это было серьезной проблемой, поскольку для победы в турнире важен был именно средний уровень всех членов отряда, а потому прокачиваться полагалось не только псу из забытой стаи, но и всем моим друзьям. «Долго оставаться в малахитовом развале мы не можем», — признался я и поведал историю о том, что ассасинов по нашему следу пустили именно жрецы церкви Матери Волчицы. «Час, два, и нужно будет уходить, но пока время имеется, сходим в гильдию авантюристов малахитового развала и посмотрим задание на доске объявлений. Если ничего путного не обнаружим, сразу двинемся на юг к Новой Тартуге, там члены Южной коалиции забили на завтра стрелку розовым лисятам. По дороге поищем задание и обязательно заглянем в поселок Развязавшийся Булинь, где у моего персонажа давно висит очередное задание из цепочки квестов. Но прежде, чем отправляться на юг, мне нужно закончить одно дельце». Сопровождаемый любопытным башкиром, я вышел из храма Матери Волчицы, осмотрелся по сторонам и убедился, что улицы широкие, и дилижанс тут проедет. Достал серебряный магический свисток и резко дунул в него. Не прошло и двух минут, как из-за поворота дороги, стуча колесами с металлическими ободами по брусчатке мостовой, показалась хорошо знакомая повозка с двумя девушками-кентаврами. Ялита. Кинулся к рыженькой кобылице башкир, и радостно заржавшая четвероногая девица даже опустила голову к самой земле, чтобы низкорослый хаджит смог ее обнять. Башкир ловко нацепил на уши рыжей девушки сережки с мелкими изумрудами. Гнидая Илмарахирон возмутилась было, что вовсе не ей ухажер оказывает знаки внимания, но башкир надел на шею кобылицы жемчужное ожерелье, и мир между напарницами был восстановлен. Я не смог удержаться и съязвил, что башкир тренируется на роль короля и сватини. Дал любвеобильному вору минуту пообниматься и пошептаться с нашими кобылицами-извозчицами, после чего прервал их воркование. «Ялита, Илмара, есть важное дело. Нужно найти зверодевушку по имени Зайка, вы ее вчера видели у реки. Она убежала на север через лес от старого брода и пропала, до родного дома в капустных грядках не добралась. Девушка совершенно точно жива, но, похоже, попала в передрягу. Поспрашивайте у своих в табуне или сами поищите, но к вечеру мне нужна информация». «Сделаем, пес», — заверили меня хором девушки-кентавры. «Да, подобный функционал у кобылиц агентов действительно имелся, но я задействовал его впервые». Оставив парочку кентавров общаться дальше с башкиром, я вернулся в большой зал храма Матери Волчицы. Ко мне подошла Реури и тихо уселась рядом на лавку. «Пес, ты можешь мне не верить, но все произошло действительно случайно, и я очень сожалею. Можешь взять мои деньги, чтобы оплатить лечение Харуми. Если не хватит, я останусь в твоей команде до тех пор, пока не отработаю долг сполна». Соблазн был, конечно, велик, но я все же посчитал неправильным ловить волчицу в финансовую кабалу и честно признался, что лечение Харуми обошлось в 2000 золотых монет, а потому я не приму предложение. Глаза Реури расширились от удивления, и хвостатая девушка поблагодарила пса за благородство, а также за заботу о Харуми. Мне даже показалось, что Реури собирается поцеловать пса, уж как-то подозрительно волчица потянула ко мне свою голову, но вдруг девушка резко отпрянула и отсела подальше. Действительно, из боковой двери показался огромный грым, верхом на рюкзаке которого сидела Харуми с черной пиратской повязкой через левый глаз и белым гипсом на левой ноге.